Глава вторая. Первая проба. Задумал я как-то снять очередной фильм про рыбалку, но в последний момент все сорвалось, так сказать, из-за человеческого фактора. Говоря проще, у товарища, с которым я договаривался на съемке, в самый последний момент возникли непредвиденные обстоятельства, и наш проект приказал долго жить. Досадно было, что и говорить. Ну да ладно, проехали. Но осадок остался. А вдруг и в следующий раз так же? И тут я в одном магазине случайно наткнулся на диск известного выживальщика в дикой природе Леса Строуда. Почитал аннотацию, купил. Признаюсь, для меня это стало настоящим открытием. Человек сам себя снимает несколькими видеокамерами. Я к тому времени уже довольно долго профессионально занимался видео и кинопроизводством, но сам до такого не додумался. А тут мне открылись вся прелесть и все преимущества такого подхода. Не надо ни с кем договариваться. Ни по времени, ни по месту, ни по содержанию. Вообще ни с кем и ни о чем, кроме себя любимого. Да, конечно, немного сложнее самому быть не только за кадром, но и в кадре. До этого я успел поработать и оператором, и режиссером монтажа, и сценаристом, но в кадре не был никогда. Интервью не давал. В роли ведущего не выступал, только другим давал советы, а сам даже не пробовал. Но в конце-то концов надо же чем-то расплачиваться за такую неограниченную свободу. В общем, решился. Река Хопер, резиновая лодка, две видеокамеры, два штатива, палатка, спальник, туристическая пенка, нахлыстовая снасть, котелок. Вот, собственно, и весь мой багаж. А еда? Под впечатлением фильмов вышеупомянутого Леса Строуда я решил тоже отказаться от продуктов и взял с собой лишь немного соли и головку лука в расчете на уху из пойманной рыбы. Тут надо пояснить, что на самом деле в тот момент я только-только осваивал нахлыстовую снасть, и практически никакого опыта ловли рыбы нахлыстом у меня не было. Но сказано, сделано. Я отчалил. Если честно, то большого экстрима и не предвиделось. Весь сплав был рассчитан на 3-4 дня, а за такое время люди с голоду не умирают. В первый же день затянул нудный мелкий дождик, и я, отплыв совсем недалеко от места старта, решил стать лагерем на большой песчаной косе. Правда, меня немного смутило огромное количество кабаньих следов на этом пляже. Не то чтобы я сильно боялся их нашествия на мой лагерь, но доля настороженности появилась, скрывать не буду. Да и вообще я заметил, что пребывание в одиночестве в отрыве от цивилизации как-то обостряет все чувства. Видимо, атавизм далеких предков дает о себе знать. Итак, я поставил под начинающимся дождем свою палатку, собрал нахлыстовую снасть и поплыл к противоположному берегу за головлями. По всем признакам, а это был обрывистый закоряженный участок, головлей там должно было быть, как форели в рыбном отделе супермаркета. Это я так думал. Но речка не магазин, а фишинг не шопинг. И я в этом убедился, промокнув до нитки под дождем и не увидев ни одной поклевки. Даже самого малюсенького головлика. Так что спать я в этот первый вечер на реке укладывался без ужина. Хочу сказать, что и дальше, на протяжении всего моего небольшого маршрута, я все время испытывал чувство легкого голода. Нет, головлей я все-таки поймал, да и не только головлей. Красноперка, чехонь, уклейка тоже присутствовали в моих уловах. Правда, рыб трофейных размеров я так и не увидел, но на уху для одного человека хватило за глаза. Другими словами, совсем уж голодным я не был, но рыбная диета все-таки сильно надоела, и есть хотелось постоянно. С другой стороны, не хлебом единым жив человек, а природа на Хопре великолепная. Длинные песчаные косы, девственный пойменный лес, закаты и рассветы, красивая чистая река, благодать да и только. А вот что касается видеосъемки, то пришлось попотеть. Представьте сами, допустим, надо мне снять небольшой проплыв на лодке. Что приходится делать? Выставлять на берегу камеры, одну из них настраивать на общий план, другую на крупный. Включать их, садиться в лодку, отплывать вверх по течению, сплавляться мимо камер, возвращаться к ним, выключать и смотреть, что получилось. И если с камерой на общем плане проблем, как правило, не было, то с крупным планом я частенько промахивался. Приходилось повторять всю процедуру заново. Или съемка рыбной ловли. Я и так-то на хлыстовик, прямо скажем, не ахти. А тут еще надо снять и заброс, и поклевку, и главное — вываживание. К тому же рыба на крючке в съемках принимать участие не очень-то и стремится, и хочет к себе в глубину, а не ко мне в котелок. Кстати, как это обычно и бывает, севшая один раз на крючок большущая рыбина сорвалась, когда я занимался с видеокамерой. Легче давали съемки в лагере. Там все просто. Выставил две камеры на разные планы и снимаешь какое-либо действие. Разведение костра, постановку палатки, приготовление пищи. Неважно что, главное камеры почаще переставлять, чтобы видео разноплановым получалось. Так, немного голодный, уставший от постоянной работы с камерами, но в общем-то счастливый от пребывания на реке, я прибыл на конечную точку своего маршрута, где меня поджидал друг со всякой снедью. Потом я смонтировал небольшой фильм, который вызвал достаточно хорошие отзывы. На этом мои эксперименты с освоением профессии человека-оркестра благополучно закончились. И повторять подобное я не очень-то спешил. Все-таки нагрузка получается гораздо солидней, чем снимать других рыболовов. Но спустя пару лет мне предложили сделать серию пробных телепередач, а я согласился.